Шаг номер 5. Пообщайтесь. Четко определите результат и получите обязательства. What do we mean? Что я имею в виду? You've chosen the right person for the job. Вы выбрали хорошую кандидатуру. Don't just email them an assignment. Не надо пересылать им задание по почте. You must have a human dialogue. Вы должны пообщаться с ним наедине. Face to face is best. Лицом к лицу – это самый хороший способ. If you can't do that, then at least over the phone. Если вы не можете встретиться, хотя бы пообщайтесь по телефону. You must be able to hear them and to assess their commitment. Вы должны услышать их вопросы и просьбы и оценить, насколько они готовы взять на себя обязательства. You must get immediate feedback. Вы должны получить немедленную ответную реакцию. Now here are steps for your dialogue. Вот 6 шагов вашего диалога. 1. Start with a big picture. Первое. Начните с общей картины. 2. Outline a clear result and a due date. Второе. Определите четкий результат и четкие даты. 3. Get their buy-in, their commitment. Третье. Получите от них обязательства и готовность действовать. And 4. Point to resources. И четвертое, укажите им на ресурсы. All these four steps are critical. Все эти 4 шага очень важны. What are resources? Что такое ресурсы? A budget. Бюджет. The resources of the company. Ресурсы компании. Other people in the company. Другие люди в компании. And also of suppliers and of customers. И помощь поставщиков и клиентов. The resource of your authority. Также ресурс ваших полномочий. And your ability to give them support. И вашего умения поддерживать других. At the end, make sure you have a commitment. They know what to do and want to do it. В конце убедитесь в том, что они поняли, что им нужно делать, и хотят это делать. Now you're ready for the next step.